Культура представляет. Острый сюжет. Следствие ведет Лев Ганкин. Все тайное станет явным. На радио «Культура». Острый сюжет. Криминальное чтиво. Здравствуйте, друзья! В студии Лев Ганкин, а в эфире программа «Острый сюжет». Сегодня у нас долгожданная премьера. Через несколько минут мы начнем слушать роман... Название... «Табакерка императора». Автор... Джон Диксон Карр. Именно этому произведению будут посвящены ближайшие 10 выпусков программы «Острый сюжет». Ну а попутно мы, конечно, познакомимся с творческими методами этого уникального писателя, а также не обойдем вниманием важные вехи его биографии. Досье. Джон Диксон Карр родился 30 ноября 1906 года в американском штате Пенсильвания. Однако большую часть жизни прожил в Европе. Сначала во Франции, где он получил диплом знаменитого университета Сорбонна, а затем в Англии, где он женился на местной жительнице Клэр Кливс и свил семейное гнездо. Поэтому, несмотря на заокеанское происхождение, Карр о нем зачастую говорят как об английском писателе. К тому же, как мы с вами сможем убедиться уже совсем скоро, с жанровой и стилистической точки зрения Джон Диксон Карр англичанин до мозга костей, а с американской детективной школой его, в сущности, не связывает практически ничего. При этом нащупать в творчестве писателя некую четко определенную генеральную линию не представляется возможным. Карр был человеком увлекающимся, реактивным и пробовал свои силы в самых разных авантюрах. Есть в его творчестве и готические романы, и мистические детективы, и исторические, так называемые сенсационные новеллы в духе, скажем, баронессы Орци, и классические герметичные детективы, и реалистические работы, не говоря уж о малой форме. В рассказах Карр и вовсе срывался с цепи и выдумывал совершенно невероятные сюжетные коллизии, которые просто невозможно однозначно стилистически классифицировать. Неудивительно, что с такой-то насыщенной библиографией в творчестве Джона Диксона Карра нашлось место сразу нескольким выразительным сквозным героям. Это парижский полицейский инспектор Анри Бенколен, а также британские сыщики доктор Гидеон Фелл, сэр Генри Мэривейл и полковник Марч. Острый сюжет со Львом Ганкиным. На каждом из этих выдающихся детективов мы остановимся подробнее в следующих выпусках программы «Острый сюжет». А пока я предлагаю приступить к прослушиванию книги, в которой не действует ни один из них, и которая, тем не менее, принадлежит классическим произведениям Джона Диксона Карра. Это замечательный остросюжетный роман «Табакерка императора». Программа «Острый сюжет». Слушается дело... Джона Диксона Карра «Табакерка императора». Часть первая. Когда Ева Нил возбудила дело о разводе с Недом Этвудом, иск ее был тотчас же удовлетворен. Процесс даже не вызвал особенного шума, вопреки ее опасениям. К тому времени Еве пошел 29-й год. На 20-м году она унаследовала состояние отца, наделенного солидным количеством бумагопределен в Ланкшире и непомерной гордостью за свою дочь. В 25 она вышла замуж за Неда Этвуда, потому что... А. Он был хорош собой. Б. Ей было скучно одной. В. Он всерьез угрожал самоубийством в случае ее отказа. По французским законам, перед окончательным разводом стороны должны встретиться для последней попытки уладить отношения. Еве навсегда запомнилось то утро в кабинете судьи в Версале, пронизанное колдовством парижского апреля. «Мадам, мсье, призываю вас одуматься, пока не поздно». Судья, суетливый любезный господин с бачками, был вполне искренен, но тем не менее до нельзя театрален. «Следует ли мне говорить о сути брака?» «Ой, пожалуйста, не надо!» «Если б я только мог убедить мадам и мсье...» «А меня и не надо убеждать. Лично я не хотел разводиться». Низенький судья стал даже как будто выше ростом. «Молчите, мсье Этвуд, вы виноваты, вам и просить у мадам прощения». «Я и так собираюсь. Хотите, даже на колени встану?» «Соответчица по данному иску некая мадам Бульмер Смит». «Ева, да не нужна она мне, ей-богу. Бетси Бульмер Смит, корова и потаскуха. А я тогда напился, я ничего не соображал». «Нет. О чем разговор? Я же тебе говорила, я не хочу больше это слышать!» «Ева, можно я последний раз попытаюсь исправиться?» Как-то в гостях один доморощенный психолог объявил Еве, что она исключительно внушаема. Но и ее внушаемость имела границы. «Мне очень жаль!» Лицо судьи просияло надеждой. «Мадам, кажется, сказала...» «Да нет, ни черта не получится». На мгновение Ева испугалась, что Нед сейчас что-нибудь разобьет. Как всегда, когда на него находит одна из его обычных вспышек. Но если на него что-то и нашло, то тут же прошло. «Знаешь, Ева, а ты ведь в меня до сих пор влюблена». Ева взяла со стола сумочку. «Погоди, я тебе еще это докажу. Я дам тебе время постынуть или разогреться, уж как там хочешь. Пока что я исчезаю, а вот когда вернусь...» Но он не вернулся. Решившись не обращать внимания на соседей, однако мучительно опасаясь их пересудов, Ева осталась на побережье, на том самом курорте Ла-Банделетта, где они с Недом когда-то свили гнездышко. Вскоре она познакомилась с Тоби Лоузом. Семья Лоузов жила прямо напротив виллы Евы на Рю-де-Занш. Улица была до того узка, что все происходившее в этих домах свободно открывалось взором тех, кто обитал через дорогу, и это могло вызвать неуместные размышления и кривотолки. За время жизни с Недом Ева не однажды бегло замечала соседей напротив. Пожилой господин, как выяснилось, сэр Морис Лоуз, отец Тоби, несколько раз поглядывал на них, как будто в недоумении. Его приятное лицо затворника запомнилось Еве. Были там и рыжеволосая девица, и бодрая пожилая дама. А самого Тоби Ева не видела ни разу до того самого утра за гольфом. Ева играла плохо и угодила мячом в песок. Она присела и стала думать, как бы спасти мяч. И тут чей-то чужой мяч прожужжал у нее над ухом, описал траекторию и бухнулся в траву на краю лужайки. Мяч покатался по краю лунки и скатился в песок, всего в метре от мяча Евы. Идиот! Вслед за этим высказыванием над краем лунки сначала выросла голова, а затем вырисовалась и вся фигура молодого человека. Он смотрел на Еву. «Господи! И я не знал, что вы тут». «Ну ладно, ничего». «Я не хотел вам мешать, я бы крикнул, я бы...» Не позже, чем на следующий день, Тоби Лоуз объявил дома, что познакомился с изумительной женщиной, которая была замужем за мерзавцем, но держится так, что не может не вызывать всеобщего восхищения. Еву пригласили на чашку чая в роскошном саду за виллой. Не успели обе стороны произнести и 10 слов, как стало ясно, что все в порядке, и они подружатся. Елене Лоуз, матери Тоби, Ева, безусловно, понравилась. 23-летняя рыженькая Дженнис, сестра Тоби, прямо чуть не влюбилась в нее и шумно восхищалась ее красотой. Дядя Бен, хоть больше молчал и покуривал трубку, неизменно принимал ее сторону в споре. Старый сэр Моррис то и дело интересовался мнением Евы по поводу экспонатов своей коллекции. Это был акт высшего признания. Что же касается Тоби, Тоби был очень славный юноша из самых строгих правил. Ничего не попишешь. приходится быть женой Цезаря. Заведующий местным отделением банка Хуксона должен вести себя безупречно. Лондонские банки за булдык не держат. Его сестра Дженнис фыркнула. Будто бы только лондонские. По-моему, даже во французском банке редко встретишь кассира, прячущего под конторкой красоток или наклюкавшегося во время работы. Банк Хуксона — один из старейших в Англии. В этом самом помещении Хуксоны работали с незапамятных времен, когда еще были золотых дел мастерами. У папы в коллекции даже есть такая золотая штучка, которая служила им эмблемой. Тут, как обычно, последовала напряженная пауза. Хобби сэра Морриса, его коллекция, служила в семье постоянной мишенью для острот. Помещалась эта коллекция у него в кабинете, в просторной комнате во втором этаже окнами на улицу. Вечерами он засиживался допоздна с лупой в руке над своими сокровищами. Ева и Нед в недоброе старое время несколько раз смотрели из спальни на незанавешенное окно напротив, на старика, запомнившегося ей славным лицом, и на застекленные горки вдоль стен. О том времени не было сказано ни слова. Для семейства Лоус никакого Неда Этвуда словно бы никогда и не существовало. Правда, сэр Моррис как-то коснулся было этой темы, но тотчас перешел на другое, бросив на Еву странный взгляд, значение которого осталось ей неясно. А к концу июля Тоби уже сделал Еве предложение. Они сидели в одном из приморских ресторанчиков. Ева сама не отдавала себе отчета в том, как серьезно она рассчитывала на это предложение. Насколько она истомилась по тихой пристани. Я ведь понимаю, что не стою вас, но... Если бы вы хоть намекнули, будет ли ответ положительный или отрицательный, да или нет? Ева через стол протянула к нему руки. Да, да, да, да. И в последний день июля они объявили о своей помолвке. Две недели спустя в баре «Плаза» Нед Этвуд узнал эту новость от только что приехавшего в Нью-Йорк приятеля. Несколько минут он сидел как пришибленный и безжалостно вертел ножку рюмки. Потом встал, вышел из бара и заказал каюту на Нормандии на послезавтрашний рейс в сторону Франции. А над одной виллой по Рю-де-Занж в Банделетто нежданно-негаданно для всех троих Евы, Неда и Тоби уже собрались черные тучи. Было четверть первого ночи, когда Нед Этвуд свернул на Рю-де-Занж. Вилла Мирамар, где жила Ева, была средняя, по левой стороне улицы. Приблизясь к ней, Нед невольно оглянулся на дом напротив и увидел ровно то, что и ожидал. В первом этаже темно. Во втором этаже темно, кроме двух светящихся окон в кабинете сэра Морриса. Стальные ставни не закрыты, шторы не задернуты. Порядок. Он тихонько открыл ворота в стене, которой была обнесена вилла Евы, и заспешил по тропинке к парадной двери. Он вставил в замок ключ, который предусмотрительно сохранил у себя после развода. Глубоко вздохнул, помолился про себя языческим богам и двинулся вперед согласно своему плану. Спит Ева или нет? Темные окна виллы Мирамар ровным счетом ничего не означали. У Евы всегда была кошмарная привычка непременно зашторивать все окна, как только стемнеет. Он ощупью на цыпочках пробрался к лестнице и стал подниматься. Прутик у одной из самых верхних ступенек, недалеко от двери в спальню Евы, отстал. Нед не однажды об него спотыкался и как-то раз даже орал, что когда-нибудь наверняка сломает себе тут шею. О, черт! Ева не обернулась. Она продолжала расчесывать волосы. Но она вся сжалась от страха, когда за ее спиной отворилась дверь, и вслед за тем в зеркале отобразилось лицо Неда Этвуда. Послушай, Ева, ты этого не сделаешь. Я так и подумала, что это ты. Ты что, совсем с ума сошел? Нет, я... Ради бога, тише! Я люблю тебя. Ты что, всерьез выходишь за этого Лоуза? Да. Оба невольно глянули на плотно занавешенные окна. У обоих, видимо, мелькнула одна и та же мысль. Неужели нельзя помнить об элементарных приличиях? Мне не до них. Я тебя люблю. Ева с трудом сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. В доме напротив. Знаю, знаю. Что ты знаешь? Старик сэр Моррис Лоуз. О, ну и что же ты про него знаешь? Он каждую ночь засиживается допоздна над своей коллекцией, или как ее там. И из твоего окна виден его кабинет. В жаркой спальне пахло хвойным экстрактом и сигаретами. На лице Неда обозначилась издевка. Он оглядывал знакомые стены, обитые темно-красным атласом. Он заглянул во все зеркала, посмотрел на телефон возле кровати, посмотрел на сиротливую лампочку над туалетным столиком. Они очень добропорядочные, эти Лоузы, верно ведь? И если б старикан узнал, что ты принимаешь дорогого гостя в час ночи... Ева хотела было встать, но снова села. Не волнуйся, я не такая сволочь, как ты думаешь. Тогда, пожалуйста, уходи отсюда. Я только одно хочу знать. Зачем ты выходишь замуж за этого надутого болвана? Нет. Только не говори мне, что ты его любишь. Да пусть он хоть раз прекрасный, хоть раз чудесный. Он не для тебя, а вот я для тебя. Тише, тише. Ну что делать с такой женщиной? Нет. С ней можно делать только одно. Я бы вскочила. Ты до того прелестна, особенно в этой пижамке, что и святой бы не выдержал, а я не святой. Не смей ко мне прикасаться. Мне кажется, что я просто злодей из мелодрамы. Ну ладно, злодей так злодей, зато тебе будет хорошо. Нет, ты всегда заявлял, что тебе плевать на приличие, но ты всегда похвалялся, что соблюдаешь правила игры. А ты не думаешь, что старый осел напротив может нас услышать? Нет, что ты делаешь? Немедленно отойди от окна! Тут Ева наконец вспомнила про лампочку над туалетным столиком. Она нащупала выключатель, и комната погрузилась во тьму. На окнах были плотные шторы, под ними висели еще кружевные занавески. В комнату повеяло холодком, когда Нед нащупал и завернул уголок шторы. Сэр Моррис еще не лег? Да? Да, он еще не лег, но ему не до нас. Он рассматривает в лупу какую-то табакерку. Постой. Что там такое? С ним еще кто-то, но мне его плохо видно. Наверное, Тоби. Нед Этвуд, отойдешь ты от окна или нет? Ситуация сложилась, мало сказать, неловкая, просто жуткая. Звать на помощь Еве в голову не приходило. Что угодно, только не это. Хотя, казалось бы, чего проще было позвать, скажем, служанок, и дело с концом. Но Ева Нил просто-напросто считала, что никто не поверит ее объяснению. Служанки сплетничают, судачат за спиной, сто раз перетолковывают одно и то же, и каждый раз с новыми подробностями. Например, это новая Иветта. Нет, серьезно, объясни. Зачем тебе выходить за Тоби Лоуза? Ради бога, уходи. Ты не веришь, что я его люблю? Но это правда. И вообще, я не обязана перед тобой отчитываться. Хватит. Ты что, имеешь на меня права? Имею. Какие, интересно? А это я тебе сейчас покажу. Он совершенно отчетливо представлял себе каждое ее движение. Хотя тьма в комнате была кромешная. По скрипу пружин и по шороху он установил, что она схватила кружевной халат, лежавший в ногах кровати, и натягивает на себя. Не успела она влезть в один рукав, как Нед уже очутился рядом. Пусти, мне больно. Ну, будь умницей. Нед, не смей, служанки. Глупости, подумаешь, старуха Мопси. Никакая не Мопси. У меня новая, и я ей не доверяю. Она, по-моему, за мной шпионит. Ева. Неужели в тебе нет ни капли порядочности? Ева! Сжимая ее в объятиях, он уже совершенно потерял голову. И тут-то раздался пронзительный телефонный звонок.